Глава 7. Автобус шел полупустым. Соседа не было, так что, расслабившись в уютном кресле и вытянув ноги, я задремал. К счастью, обошлось без сновидений. В Москву приехали около 10. Несмотря на выходной день и утро, народу было много. В сторону вещевого рынка шел сплошной поток. Многочисленные ларьки занимали почти весь тротуар на дороге к метро. Кто-то задерживался возле них, чтобы купить какую-нибудь мелочь, создавая сутолоку. Я пробирался через толпу, стараясь никого не задевать. Возле билетной кассы метро была небольшая очередь. Деньги я на всякий случай рассовал по разным карманам и старался их не светить. Поэтому достал из левого кармана брюк заранее приготовленные 15 тысяч двумя купюрами. В 96-м одновременно с полупрозрачными жетонами из желто-зеленого пластика были в ходу бумажные карточки с магнитной полосой на 5 и 10 поездок. Купив карточку, я поднялся в метро. Именно поднялся. Выхино наземная станция, к тому же с платформой, соединенной переходом в один комплекс с платформой электрички. До того, как сиреневая ветка была проложена за МКАД, станция была конечной. И тут всегда хватало народу. А по утрам в начале нулевых случался полный коллапс. Сейчас же в основном народ ехал из центра на вещевой или продовольственные рынки. В центре вагоны шли полупустыми. Я мысленно прикинул свой план на сегодня. Для начала купить хорошие облегченки, которые были бы похожи на берцы, но максимально комфортные и желательно фирменные. Магазин, где продавались оригинальные Мартинсы и Гриндерсы, в то время в Москве, насколько мне было известно, был всего один – «Армадилла» в гостином дворе. Я сам там затаривался, когда впервые вернулся из загранкомандировки, и у меня завелись деньги. Другими шмотками можно было обзавестись на Горбушке. Это если нужно качество получше. Ну, или «Черкизон», где выбор был менее притязательным. Если бы я не был китаистом, я бы наверняка выбрал Горбушку, но у меня имелась суперспособность под названием «знание китайского», которая, как я однажды убедился, по молодости, могла творить чудеса на Черкизоне. Однако же соваться туда с фирменной вещью под мышкой – такая себе идея. Еще и с пакетом, в котором находилась форма. Значит, надо воспользоваться камерой хранения на вокзале. В метро я почувствовал, насколько сильно мне не хватает смартфона. Ни музыку включить, ни новости поскролить. Я огляделся. Народ читал газеты, какие-то журнальчики и даже настоящие бумажные книги. Причем таких было большинство. Я пригляделся к обложкам. Много фантастики. Лукьяненко, Снегов, Перумов, Никитин. Боевики с бандитами или военными на обложках. Вроде «Возвращения бешеного» и чего-то еще в таком же духе. На сиденье рядом я увидел оставленную кем-то газету. Несколько секунд во мне брезгливость боролась с любопытством, но последняя в конце концов победила. Я взял ее в руки. Свежая, еще пахнет типографской краской. Это оказалась не одна газета, а целых две. Та, что сверху, была цветной и называлась «Спид-инфо». На картинках были грудастые тетки. Статьи, разные небылицы из интимной жизни якобы читателей. В нее было вложено еще одно, с позволения сказать, издание под названием «Мистер Икс». Черно-белая печать, пачкающаяся краска и откровенная порнография на страницах. Я брезгливо положил газеты на место. От нечего делать начал разглядывать рекламные объявления, густо расклеенные внутри вагона. Даже схема метро сопровождалась рекламными плашками. Плотность назойливых сообщений тут была выше, чем на сайте с пиратскими фильмами. С некоторой завистью я поглядел на пацана, с закрытыми глазами, слушающего музыку в овальных накладных наушниках. У него на поясе висел серый кассетный плеер «Волкман». Крутая штука по тем временам. Плеером бы тоже неплохо обзавестись. И вправду на Горбушку, что ли, поехать? Хотя нет, не стоит пока. Еще и с кассетами Марокко и с батарейками. Нет, пожалуй, облегченок будет достаточно. Я вышел на Кузнецком мосту и перешел на Лубянку. Одна остановка, и я в самом центре, на Охотном ряду. К гостиному двору я пошел через Красную площадь, не заходя в ГУМ. Тут, как обычно, было много туристов. В основном западных. Люди фотографировались на пленочные аппараты, смеялись, ели мороженое. Возле ГУМа стояли какие-то лотки с уличной едой. Я вдруг почувствовал, что проголодался, хотя до обеда было еще порядком времени. Однако останавливаться не стал. Сначала дела. Мне повезло. В Вармандила нашлись подходящие черные модели моего размера. Сразу и гринтерсов, и мартинсов. У первых была более толстая, агрессивно выглядящая подошва, но при этом на ноге сидели они отлично. Вторые имели менее вызывающий вид, к тому же были легче. Немного поколебавшись, я решил остановиться на мартинсах. Фирменную коробку я, к удивлению продавца, оставил тут же, попросив какой-нибудь пакет. К счастью, пакеты нашлись. Черные, непрозрачные, с контурным изображением какой-то тетки в широкополой шляпе. В один я запихнул ботинки, сверху накрыл другим. До Лубянки я дошел пешком. По дороге глазел по сторонам, удивляясь, насколько сильно все-таки изменился центр. Я уже начал забывать, что такое узкие тротуары с растрескавшимся асфальтом, да обшарпанные фасады исторических зданий. Удивительно, но в этих переулках у самого Кремля, как мне показалось, жил дух старого Питера. Я вышел на Комсомольской и направился мимо ларьков со всякой китайской всячиной в сторону перехода под Ленинградским вокзалом. Вроде бы там должна быть камера хранения. Перед входом по привычке начал шарить по карманам в поисках мобильника и ключей. И только потом сообразил, что тут даже магнитных рамок нет. Народ просто свободно входит в помещение вокзала безо всякого контроля. Тут мне вспомнилось, после каких событий эти рамки появятся, и стало как-то грустно. Успею ли я изменить что-то достаточно быстро, чтобы предотвратить хотя бы часть терактов? Однако я тут же посоветовал себе быть реалистом. Скорее всего, нет. Любая попытка сообщить органам время и место будущего события вполне может закончиться плачевно. Для меня. На этот счет у меня иллюзий не было. Значит, нужно быть морально готовым. Автоматических камер хранения в то время не было. Старые, еще советских времен, сломались, а новых пока не поставили. Поэтому камера хранения представляла собой помещение, которое обслуживали кладовщики. Сдаешь им багаж, взамен получаешь бирку и квитанцию. Сумки и чемоданы хранились на пронумерованных стеллажах. При использовании таких камер хранения нужно было помнить об одном важном нюансе. Они периодически закрывались на перерыв. Поэтому, планируя свое время, надо было ориентироваться на расписание, которое висело на одной из створок окна приема. Оставив вещи, я снова направился к метро. По дороге остановился у ларьков, чтобы купить воды. Тут случился неприятный сюрприз. Из чистой воды продавались только мерзкие фильтрованные акваминерали да Бон-Аква. Однако же делать было нечего, пришлось брать их. До Черкизовской по красной ветке удобно добираться, всего-то 4 остановки. Возле выхода из метро висели рекламные плакаты матча, который должен был пройти на стадионе «Локомотив». «Спартак» встречался с каким-то Сикельборгом 11 сентября. Сам Черкизон был меньше, чем я помнил. Что, наверное, неудивительно. В предыдущий раз я был здесь в 2006. Некоторых торговых рядов и целых блоков еще не было. Да и ассортимент сильно отличался. Я пошел между контейнерами, глядя наверх, где между рядами кое-где висели таблички с надписями и указателями на китайском. Окрики продавцов я игнорировал. Пришлось побродить минут 30, прежде чем я нашел то, что мне нужно. Стрелка с надписью «Столовая», «Продукты», «Связь», «Документы». Я нырнул между контейнерами, возле которых висела эта табличка. За узким проходом была темная лестница, ведущая вниз. Спустившись на один пролет, я оказался перед свисающими полосами из мягкого полупрозрачного пластика. Такие были широко распространены в Китае. Отодвинув преграду, я уверенно шагнул внутрь и оказался в китайском продуктовом супермаркете. Небольшом, но вполне настоящем. У входа стояли небольшие тележки для товаров. На полках размещались продукты, доставленные из Поднебесной, по категориям – консервы, специи, лапша, соусы и так далее. Цены были указаны в юанях. В воздухе стоял густой пряный запах готовящейся еды. В магазине было несколько посетителей. Увидев меня, они растерянно мигали и переглядывались. Я же с невозмутимым видом пошел между полками, разглядывая продукты. Спустя несколько минут ко мне подошел китаец, видимо, один из сотрудников магазина, и спросил на ломаном русском. «Простите, чем могу помочь?» «Здравствуйте», — ответил я на путунхуа. «Мне нужна консультация по одному важному вопросу».